Я был разбит на голову. Мне нечего было ему возразить. Кроме того, мягкость его обращения и подкупающая любезность тона преодолели мою антипатию к нему. «Ну что?» — спросили меня товарищи по форту, когда час приема аперитивов вновь собрал нас в курительный. «Твой капитан производит впечатление славного парня». «Пожалуй. Вряд ли у тебя будут разногласия с ним. Ты только следи за тем, чтобы потом он не приписал всю честь открытий себе». «У нас задания разные», — уклончиво ответил я. Я был погружен в задумчивость и только клянусь вам в том, с этой минуты я больше не сердился на Моранже. А вместе с тем мое молчание было истолковано окружающими именно в том смысле, что я затаил злобу против него. И все они, ты слышишь, все без исключения хором заявили, когда стали циркулировать слухи об этом. Конечно, он виновен. Мы были свидетелями их отъезда. Мы можем с уверенностью это сказать. Да, я виновен в убийстве. Но не из-за мелкой зависти. Какая гнусность! После этого оставалось только бежать. Бежать так далеко, чтобы не встречать больше мыслящих и рассуждающих людей. Вскоре к нам присоединился Моранж, спустившийся в столовую рука об руку с комендантом форта, очевидно очарованным своим новым знакомым. Он весело представил Моранжа собранию. «Капитан Моранж, господа, клянусь честью, я еще не встречал более приятного и веселого собеседника, чем он. В нем чувствуется за версту старой школы. Капитан хочет завтра же уехать. Но мы устроим ему такой прием, что не пройдет и двух часов, как эта мысль вылетит у него из головы. Послушайте, дорогой товарищ, оставайтесь у нас на недельку. Мое согласие всецело зависит от лейтенанта де Сент-Ави, — мило улыбнувшись, ответил Моранж. Разговор быстро стал общим. Бокалы чокались, смех раздавался во всех концах комнаты. Мои товарищи надрывались от смеха, слушая рассказы, как из рога изобилия, непрерывно сыпавшиеся из уст капитана Моранжа. Что касается меня, то никогда еще мне не было так грустно, как в тот день. Настал час обеда, мы перешли в столовую. «Садитесь сюда, капитан, справа от меня!» — крикнул комендант, все больше распаляясь. «Надеюсь, что вы еще не кончили рассказов про Париж. Вы знаете, здесь редко удается услышать новости». «Рад служить, господин майор», — ответил Моранж. «Садитесь, господа», — пригласил комендант. Офицеры поспешили воспользоваться приглашением, и среди веселого шума отодвигаемых стульев все расселись по местам. Я не спускал глаз с Моранжа, все еще не усевшегося. «Извините меня, господин майор, и вы, господа», — сказал он. И прежде чем сесть за стол и снова овладеть всеобщим вниманием, благодаря своему неистощимому остроумию и веселости, капитан Моранж, закрыв глаза, в полголоса прочитал предобеденную молитву. Глава 4. К 25 градусу. «Вот видите, — говорил мне Моранж дней через 15, — вы значительно лучше знаете древние пути сообщения Сахары, чем пытались меня уверить, ибо иначе вы не знали бы про существование двух тадек. Но тот из двух городов, о которых вы мне только что говорили, — это тадека в Ибн-Батуте. Историк говорит, что он расположен в 70 днях пути от Туата. Ширмир не без основания считает его расположенным в глубине совершенно неисследованной страны Ауле-Эмиден. Именно через этот тадека следовали в 19 столетии санрайские караваны, ежегодно приходившие в Египет.